Едва улица опустела, как послышались громкие голоса и тяжелая поступь. Громилы подошли гурьбой и при виде наспех поставленного хлипкого шлагбаума дружно расхохотались. Уж в двадцатером-то они чувствовали себя полными хозяевами в этой маленькой, уютненькой стране. Хоббиты подняли шлагбаум и расступились. «То-то!» — издевались каратели. «И живо бегите в постельки, пока вас не высекли!» Они прошли по улице, крича. «Все гасите свет! По домам и на улицу не высовываться, а то заберем сразу полсотни заложников в исправноры! Живее, живее!» «Доигрались! Вывели вождя из терпения!» На крики их никто внимания не обращал, а за ними смыкалась и бесшумно следовала толпа. У костра на площади стоял один-одинешенек фермер Кроттон и грел руки. — Ты кто такой? И чего это ты здесь делаешь? — гаркнул главарь шайки. Фермер Кроттон медленно поднял на него глаза. «А я как раз тебя хотел о том же спросить», — сказал он. «Чего это вы приперлись в чужую страну? Вас сюда никто не приглашал». «Зато мы тебя пригласим», — загоготал главарь. «Хватай его, ребята, волоките его в исправноры и по дороге научите вежливости». К фермеру шагнули двое и точно споткнулись. Толпа вдруг грозно загудела. Оказалось, что Кроттон вовсе не один. Со всех сторон, в темноте, за отсветами пламени стояли хоббиты. Было их сотни две, и все с оружием. Мэри выступил вперед. «Мы сегодня с тобой уже виделись», — сказал он главарю. «И сказано было тебе, сюда больше не соваться. Не расслышал? Так слушай теперь. Вы на свету. Под прицелом лучников. Только пальцем кого-нибудь троньте, тут вам и конец. А ну, бросай все оружие, какое есть». Главарь огляделся. Да, их окружили. Но он не струсил, как-никак с ним было 20 дюжих молодцов. Плоховато он знал хоббитов, поэтому сдуру и решил, что уж назад, в Норгард, они пробьются шутя. «Бей их, ребята!» — крикнул он. «Бей насмерть!» С длинным ножом в левой руке и с дубинкой в правой он кинулся на Мэри, преграждавшего им путь, пришибить его, приколоть, а там дело пойдет, и рухнул, пронзенный четырьмя стрелами. Этого вполне хватило. Прочие охранцы побросали оружие, были обысканы, связаны гуртом и отведены в пустой сарай, ими же в свое время построенный. Там им уже порознь связали руки и ноги, заперли сарай и поставили караул. Труп главаря оттащили на пустырь и закопали. «Раз-два и готово, а?» — сказал Кроттон. «Говорил же я, что мы их запросто одолеем, надо только начать и кончить». «Да, вовремя же вы подоспели, господин Мэри». «Начать-то мы начали, но еще далеко не кончили», — возразил Мэри. «Ежели верно, что их три сотни, то мы пока и 1/10 не уделали, однако ж стемнело. Подождем-ка до утра, а там уж попотчуем гостей и сами наведаемся к генералиссимусу». «Почему же не сейчас?» — спросил Сэм. «Еще не поздно вовсе, едва за 6. Мне не втерпешь повидаться с моим жихарем. Вы, господин Кроттон, не знаете, как он вообще-то поживает?» «Да не то чтобы уж совсем плохо, Сэм», — сказал фермер. «И Сторбинку-то срыли. И он, конечно, сильно огорчился. Теперь живет в новом доме, из тех, которые начальники построили. Пока еще чего-то делали, не только грабили и жгли. Дом-то недалеко, за милю от того конца приречи. Он и ко мне захаживает, коли выдастся случай. И я его малость подкармливаю. А то их бедняк держат там впроголодь. Принимать и кормить гостей, конечно, настрого запрещено. Да что мне их предписание? Я бы и поселил его у себя, только ведь наверняка отыскали бы. И тогда нам обоим, один путь — в исправноры. — От души вам спасибо, господин Кроттон. По гробу вас в долгу, — сказал Сэм. — Тем более надо за ним съездить, а то этот вождь на пару с Шаркичем еще до утра, пожалуй, что-нибудь вытворят. — Будь по-твоему, Сэм, — сказал Кроттон. — Возьми с собой паренька другого. Езжайте и привезите его ко мне домой. Только в объезд старого Норгарда на озере. Да вот мой Джолли тебя проводит. Сэм уехал. Мэри выставил дозоры вокруг села и ночные караулы к шлагбаумам. Потом они с Фродо отправились к фермеру Кроттону, сидели со всей его семьей в теплой кухне, отвечали на учтивые расспросы о своих странствиях, впрочем, расспрашивали не очень и слушали вполуха. Еще бы, ведь куда важнее были дела хоббитанские. «Начал все это паскудство Чирий, такое уж у него прозвище», — приступил фермер Кроттон. «И началось это уж, извините, господин Фродо, когда вы уехали гулять по чужим краям. Чирий вроде как в уме повредился. Ему, видно, хотелось прибрать все на свете к рукам и стать самым-самым главным. Глядь, а он уже нахапал выше головы и подряд скупает мельницы, пивоварни, трактиры, фермы и плантации трубочного зелья. Откуда только деньжищи берутся? Пескунцеву-то мельницу. К слову, он откупил еще прежде, чем вы ему торбу по дешевке продали. Конечно, начал он не на пустом месте. Папаша оставил ему большие земли в южном уделе, и он, видать, расторговался трубочным зельем, год или два уже втихомолку сбывал на сторону лучшие сорта. А к концу прошлого года, что там зелье, целые обозы со всякой всячиной в открытую потянулись на юг. Тут зима подошла то да сё, а мы, знай себе, ушами хлопаем. Куда все подевалось? Потом народ малости серчал. Только ему-то хоть бы что? Понаехали здоровущие повозки, а в них громадины, все больше бандитские рожи. Едут и едут. Одни погрузятся и обратно, другие остаются. Мы проморгаться не успели. Смотрим, ан они уж везде. По всей хоббитании рубят деревья, копают ямины, строят дома. Не то сараи, где хотят, там и строят. Поначалу Чирий так-сяк возмещал урон и убытки, а потом и думать забыл, куда. Их вся власть. Отдавай да помалкивай, а пикнешь, последние отберут. Кой-какой шумок все же случился. Голова наш, старина Вил, пошел в торбу заявить протест. Да не добрался он до торбы. Охранцы перехватили его по дороге и доставили в землеройские исправноры. Верно, и сейчас он там сидит. Так что в скорости после Нового года головы у нас не стало, и Чири велел называть себя генеральным шерифом, а потом и просто генералиссимусом. И давай начальствовать. Ежели же кто, говоря по-ихнему, проявлял враждебность... Тот живо оказывался, где и Вил-то палап. Словом, дальше хуже. Курева никакого, только для больших начальников. Пиво генералиссимус не велит пить никому, одни начальники его пьют, а трактиры все позакрывались. В закромах шаром покати, зато предписаний навалом. Припрятал что-нибудь, твое счастье. Да и то, как сказать, бандиты через день приходят с обыском, и забирают все подчистую в целях разверстки. Это значит, чтобы им все, а нам ничего. Оставляют, правда, свалку отбросов у шерифских участков. Ешь, мол, на здоровье, авось не вытошнит. Но уж когда явился Шаркич, тут хоть ложись и помирай. — Что еще за Шаркич? — спросил Мэри. — Нам этим Шаркичем грозил один бандит. «Он, видно, из них, бандитов, наиглавнейший», — отвечал Кроттон. «Мы как раз отработались, ну, к концу сентября. Тут о нем слухи и поползли. Никто его в глаза не видел. Знаем только, что живет он в торбе на круче. и что он теперь главнее генералиссимуса. Охранцы у него под рукой ходят, а он им круши, жги, ломай. Теперь и убивать тоже велит. Вот уж, как говорится, хотя бы дурного толку нет, и того незаметно, все без толку. Рубят деревья, чтоб срубить, жгут дома, абы сжечь, и ничего, ну совсем ничего не строят. Про пескунца послушайте. Чирий, как перебрался в торбу, так сразу снес его мельницу и пригнал толпу чумазых громадин. Они, дескать, построят новую, огромную, колес там будет не в проворот, и все правильно, по-чужеземному. Один дурак тот обрадовался, и теперь обтирает колеса, где его папаша был мельник и сам себе хозяин. Учири это. Было что на уме? А ну, давай молоть поскорее, да побольше, так он говорил. И понастроил мельниц вроде этой. Только ведь, ежели молоть, надо, чтоб зерно было, а зерна как не стало, так и нет. Ну, с тех пор, как Шаркич явился, зерна и не надо. Они там только трах-бах и пых-пых пускают вонючий дым. Ночью-то в Норгороде. Поди и не уснешь. И гадят. Нарочно, что ли, не понять, загадили Нижнее озеро, а там и до Бриндидуима недалеко. В общем, ежели кому надо, чтобы их обитание стало пустыней, то все оно правильно. Вряд ли дурак Чири это устраивает. Тут не без Шаркича.